Только если остаться на карьере, то этого не увидишь. И я вдруг понял, что все очень просто, что никакого выхода у меня нет. Не могу я здесь жить, не хочу, не буду. Социальный чиновник нашего квартала была женщиной. Может быть, поэтому она так на меня уставилась, когда я объяснил, что хочу наняться на корабль расчетным модулем. И смотрела очень долго, будто ожидала, что я покраснею, отведу взгляд и заберу со стола документы. Но я сидел и ждал, так что и пришлось открыть папку. С документами все было в порядке. Выкуп государству за право работы в космосе я мог уплатить своим паем на жизнеобеспечение и квартирой, которую родители переписали на меня. 3 комнаты по 8 квадратных метров, кухня, санитарный блок. Мои родители когда-то и впрямь хорошо зарабатывали. Обязательный образовательный минимум я получил. Соседи по дому написали мне очень хорошие рекомендации. Наверное, рассчитывали поделить квартиру между собой. «Тиккерей», — сказала чиновница, — «работа расчетным модулем — это самоубийство. Ты понимаешь?» «Да». Я заранее решил, что спорить не буду и объяснять ничего тоже. «Ты будешь лежать в коме, а твой мозг прокручивать потоки информации». Она завела глаза в потолок, будто ей самой воткнули в нейрошунт кабель с потоком информации. «Ты будешь взрослеть, потом стареть, просыпаться на несколько дней раз в месяц, а твое тело старится. Понимаешь? Это словно прожить не 100 лет, как все люди, а в 20 раз меньше. Представляешь, Тиккерей, тебе осталось жить всего 5 лет. Я поработаю 5 или 10, потом уволюсь и выучусь на пилота, — сказал я. Да не уволишься ты, — чиновница в сердцах шлепнула папкой об стол. Тебе этого уже не захочется, твои мозги разучатся чего-то хотеть. Посмотрим, — ответил я. «Я ничего не подпишу, Тиккерей», — заявила чиновница. «Забирай свои документы и отправляйся в школу. Твои родители так о тебе позаботились, а ты...» «Вы не имеете права не подписывать», — сказал я. «Вы сами это прекрасно знаете. Если я выйду без подписи, то пойду в городскую социальную службу и подам на вас жалобу. За необоснованный отказ в выдаче разрешения у вас снимут пай жизнеобеспечения за 1/2 года или за год. Нельзя нарушать закон». Лицо женщины пошло красными пятнами. Она ведь и впрямь думала, что знает, как мне лучше. «Подготовился?» — поинтересовалась она. «Конечно, я всегда готовлюсь». Чиновница снова раскрыла папку и стала подписывать бумаги. «В 8-й кабинет, там поставят печать и снимут копию», — сказала она, возвращая бумаги. «Спасибо». «Счастливых 5 лет, мозги в бутылке», — ядовито прошипела она. Я не обиделся. Может быть, когда-то, как и Дайка, она сама мечтала летать в космос. Конечно, на нашу планету не летают интересные космические корабли. Но что у нас делать богатым туристам или военным? Раз в 1/2 года заходит пассажирский лайнер, который следует до самой Земли. Но у него экипаж наверняка укомплектован. Зато грузовики ходят каждый день. А на каждом грузовике, даже самом маленьком, должно быть 10-12 расчетов. Расчетных модулей помимо основного экипажа. Так что я взял немного денег и остатки того, что выдали родителям, и свои капиталы, и даже набор антикварных монет, оставшийся от дедушки. Он на самом деле мало чего стоил, но монеты имели хождение, и отправился в космопорт. Вначале подземкой из жилого купола в технический, а оттуда автобусом через открытое пространство. Никто не обращал на меня внимания. Может быть, думали, что я еду к родителям, работающим где-нибудь в порту. Когда автобус остановился у гостиницы, я расплатился и вышел. У нас на карьере нет своего космофлота, нет и каких-то агентств по найму, поэтому, когда капитанам кораблей нужны расчетные модули, они просто идут в бар при космопорте и там ждут за кружкой пива. Я это слышал от взрослых, видел в новостях и теперь хотел попытать удачи сам. Бар оказался вовсе не таким роскошным, как выглядел по ТВ. То есть, да, там была и стена с автографами знаменитых пилотов, и кусок обшивки боевого корабля империи, и стойка с инопланетными напитками, которые стоили совершенно безумных денег. Только все это было какое-то маленькое, и народу в баре оказалось 10 человек. Я-то думал, что бар будет огромный, не меньше спортивного зала в школе. В полутьме, сквозь которую плыли красивые,